Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далек на море позывает нас вода. Штурмовать далек на море позывает. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Народное славянское радио. С вами программа «Давайте поговорим», и мы ее ведущие Татьяна Беленко и Елена Сидорович. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Наша сегодняшняя беседа о том, что же лучше носить современной женщине – брюки или юбки. Я думаю, что эта тема будет интересна не только женской половине радиослушателей, но также и мужской, и дальше вы узнаете, почему это так. А зачем мы вообще выбрали именно эту тему? Если вы оглянетесь вокруг, то увидите, что сегодня женщины в основном носят брюки. Я бы сказала, что где-то 80% женщин предпочитают брюки платьям или юбкам. А какие возрастные слои населения носят брюки? В первую очередь, конечно же, молодежь, которая в основном в джинсах и на работу, и в театр. От джинсовой моды, однако, не отстают и люди старшего возраста. Интересно, что, например, московские пенсионерки практически все в брюках, за исключением ортодоксов разных религий. Причем на улицах Москвы вы можете встретить даже бабушек под 90 лет и тоже в брюках. А если в метро вы будете смотреть не только в мобильные телефоны, то непременно заметите, что вокруг мелькает в основном обтянутая джинсами толпа ног. Любви к брюкам все возрасты покорны, и здесь не существует никаких ограничений. От юных девушек до бабушек всех возрастов. Я не знаю, как у вас на Южном Урале дела обстоят, Татьяна, но вот в Москве именно такая картина маслом. У нас, Лена, так же, как и у вас. Если посмотреть, в чем женщины ходят на улице, то в основном это брюки. И точно так же, как ты сказала, любой возрастной категории в любом возрасте, что называется и в мир, и в пир, и в добрые люди. И мне интересно, я вот недавно думала, вспоминала, когда впервые в нашей стране появились брюки, то есть когда вошли брюки, не сказать, что в моду, а в наш обиход. И еще такой вопрос интересный, когда начали массово в нашей стране носить брюки? Давай вспомним, когда и как женщины начали носить брюки. Если совершить некий исторический брючный экскурс, откуда они вообще пошли, то интересно узнать, что первыми брюками или прадедушками брюк были персидские шаровары. Они образовались, когда персидским воинам наконец-то надоело в юбке ходить в походы или участвовать в сражениях. Затем шаровары персов перекочевали и в одежду восточных женщин. Мы не будем углубляться дальше в саму историю эволюции шаровар в брюке, поскольку она очень длинная и нашей передачи не хватит для ее пересказа, а коснемся лишь недалекого прошлого, когда женщинам Европы стала приходить идея примерить на себя брюки. Однако для того, чтобы брюки нашли место в женском гардеробе, надо было сначала изобрести велосипед, как ни странно. Появление женских брюк в европейской моде началось в конце XIX века с расцветом спортивной культуры, а особенно велосипедных прогулок. И женщины надевали бриджи, заканчивающиеся лентой под коленом. Сверху была такая широкая юбка, а под бриджами были чулки. Вот так вот выглядела женщина на велосипеде в те времена. Конечно же, мужчины поначалу не терпели женских посягательств на их уникальное право ношения брюк. И до начала XX века прекрасная половина за ношение брюк могла пострадать. Например, женщину могли оштрафовать, подвергнуть церковной анафеме или даже тюремному заключению. Большую роль в превращении женской одежды в более практичную сыграли два великих модельера 20-го столетия. Это Коко Шанель и Ив Сен-Лоран. Коко Шанель первой начала носить мужские брюки в конце 20-х годов. Она облюбовала для себя брюки-клёш, подсмотрев их у моряков. А после она перекроила мужские брюки на женскую фигуру. Но все же Коко Шанель считала, что для торжественных случаев непременно должно быть только платье. В числе пионеров брючной эмансипации была также и известная кинозвезда, великолепная Марлен Дитрих. В 1930 году Марлен Дитрих появилась в фильме «Марокко» в смокинге и брюках, а уже через несколько лет она активно щеголяла в брючном костюме от Шанель. Брючный ансамбль был ее визитной карточкой, как в кино, так и в реальной жизни. Когда в 1931 году власти Парижа выразили недовольство по поводу внешнего вида Марлен, Она заявила, что ни одна женщина больше не стала бы носить юбки, если бы узнала, насколько удобны мужские брюки. Брючные ансамбли были неотъемлемой частью образа и такой оскароносно известной актрисы, как Кэтрин Хепберн. Из любви к этому предмету гардероба актрисе иногда приходилось пробираться даже через черный ход отеля, только потому, что появление женщины в брюках было недопустимым в приличном обществе. Но общество было не в силах заставить знаменитых женщин отказаться от любимой одежды, чего не скажешь о простых смертных. Брючные ансамбли оставались под запретом в гардеробе обычных женщин вплоть до 60-х годов. И чем дальше, тем интереснее. И вот уже в 60-е годы мы видим, что пришли на мировые подиумы джинсы. До этого они были лишь рабочей одеждой. Я думаю, что продвижение брюк еще было связано с возникновением феминистского движения. И когда всесторонняя эмансипация женщины предоставила ей уже экономическую свободу, то Ив Сен-Лоран триумфально воплотил эту свободу в известном женском брючном костюме. Разумеется, после триумфа Ив Сен-Лорана брюки не стали сразу же актуальны в одночасье, поскольку консерваторы еще долго сопротивлялись, и даже в середине 70-х в некоторых нью-йоркских ресторанах не пускали женщин в брюках. Лишь к началу 80-х в брючных костюмах можно было появляться в общественных заведениях и даже на работе. Вкратце, вот такая история развития мировой моды на брюки. А что происходило в нашей стране в этот период? А в этот период у нас все было гораздо прозаичнее, потому что у нас это были как раз годы первых пятилеток, это индустриализация всей страны, рабочей силы не хватало, и тогда женщины были привлечены на стройки всех индустриальных гигантов, которые у нас тогда строились по всей стране. И понятно, что для этого нужна была удобная одежда. А удобная одежда для женщины посчитали, что это брюки, потому что женщины выполняли работу наравне с мужчинами, точно так же и рыли котлованы, и на тачках все это отвозили куда-то, и выполняли всю тяжелую работу наравне с мужчинами. Вот. А второй момент, когда женщине уже пришлось одеть брюки, это когда беда пришла в нашу страну, Великая Отечественная, и все мужчины ушли на фронт, и женщины действительно заменили всех мужчин на их рабочих местах и одели их одежду, опять же, для удобства, ну и для тепла, потому что, как мы помним, какие были тяжелые, суровые годы, именно в годы войны, суровые зимы, я имею в виду, в годы войны. И вот таким вот образом брюки, они вошли в нашу жизнь, в нашей стране, но интересно, какой момент, вот из фильмов, если мы посмотрим послевоенные фильмы все-таки, женщины с большой радостью и с большим удовольствием после войны одели платье. И вот в фильмах видно вот эту легкость и радость от того, что женщина одела снова платье. Ну да, да. Но это понятно, это история. А ты сама, что ты помнишь про брюки? Как брюки все-таки постепенно завоевывали нашу жизнь? Да, получается, что мы с тобой, в принципе, очевидцы вот этого вот перехода на современное хождение в брюках. И вот если вспомнить, скажем так, например, наши школьные годы, то, конечно, ни девочки, ни женщины, вот, например, в моем окружении брюки не носили. И когда вот я закончила школу, вот тогда, я помню, у меня появились в гардеробе первые брюки. То есть, но это был брючный костюм, то есть брюки были такого свободного покроя, и верхняя часть этого костюма, она закрывала как бы все выступающие части тела женщины, то есть удлиненная такая туника была, это был летний брючный костюм. А потом я помню, что вот еще как бы в школьные годы ребята стали тогда гоняться за модными джинсами, но девушки тогда еще не ходили в джинсах. А вот первые джинсы, например, у меня появились это где-то уже году, наверное, 76-77, вот так вот, когда уже стали поступать какие-то из-за рубежа партии, скажем так, даже нелегальные, там добывали какими-то такими левыми путями эти джинсы, то вот как раз стали девушки постепенно носить в Москве где-то вот в конце 70-х годов вот уже джинсы. Но джинсы тогда были, конечно, качественные очень. Они были из 100% хлопка, и качество материала было совершенно другое. И потом уже, когда уже такая активная производственная деятельность началась, то стали уже больше женщины носить... Вот как бы я сама и в моем окружении женщины на работе стали носить брючные костюмы. То есть и даже эти брючные костюмы, они были достаточно элегантными. Ну да, Елена, вот про школьные годы ты сказала, что в школьные годы, это 70-е годы, не носили у нас никто брюки. Единственными брюками, вспомни, это были спортивные костюмы, если их можно было назвать спортивными костюмами. То есть это такой комплект. Майка и штаны из 100% хлопка, они очень вытягивались с вытянутыми коленками. Это были вот единственные брюки, которые в то время носили девочки. Вот. А дальше, потом пошло, допустим, 70-е годы, когда уже мы стали постарше, тогда, да, брючные костюмы, они были очень красивы, и они были очень женственны, потому что вот эта верхняя часть, будь то пиджак, будь то какая-то туника, они, во-первых, были свободными, во-вторых, они были очень женственного покроя, прилегающего. В то же время они не обтягивали, как сказал, прикрывали все выступающие части тела. И это было, да, очень красиво. И брюки, которые тогда появились, именно вот как костюмы, брючные костюмы, они не были пригодны для ношения их мужчинами. То есть это были явно видно, что это были женские брюки. Ну да, и то, что были это женские брюки, об этом даже застежка говорила. То есть застежка на брюках, она была вот с левой стороны, спереди на брюках не было никаких застежек. Передняя застежка на брюках появилась только с джинсов. Ну, вот, и это не есть хорошо, об этом мы еще с тобой ниже поговорим. Да, ну и джинсы тоже, о которых вот ты сказала, они были настолько качественные, они были настолько красивыми, и они не были опять же в обтяжку. То есть это были, в принципе, те же самые брюки, они были свободные и удобные. И потом, когда вот в 90-х годах массово стали поступать к нам в страну эти вот китайские брюки, которые стали называть джинсами, я хорошо помню свое состояние, я никак не могла понять, что это джинсы. То есть я не могла связать вот то убожество, которое мы видим сейчас на всех людях, и с теми брюками, действительно качественными, и что это называется одним и тем же словом джинсы. То есть вот настолько, насколько опустился как уровень качества по отношению к одной и той же вещи. И на мысли что приходит мне? Почему именно в 90-е годы, опять же у нас вот вторая массовая такая волна, когда женщины все одели брюки, то есть, как я сказала, годы первых пятилеток, потом военные годы, а потом массово 90-е годы, а потому что опять у нас в стране какая-то тяжелая ситуация, и женщины взяли на себя, как всегда, львиную ношу вот этой тяжести. Помнишь этих челноков, которые с огромными сумками ездили? Да, да, да, да. Ездили и кормили свою семью, и брюки действительно были удобны вот при такой жизни. То есть получается, что одев брюки, женщина что делала? Женщина просто активизировала в себе мужские энергии, которые давали ей силу преодолеть вот эти тяжелые жизненные обстоятельства, но тогда уже женские энергии уходили на второй план, и женщина уже не была женщиной, так сказать, и даже внешне она не была женщиной. Ну, здесь я бы еще продолжила, вот ты правильно подметила про 90-е годы, а вот в 2000-х годах уже, вот с начала 2000-х лет, женщина стала становиться уже бизнес-леди. Это вот в современном понимании вот, женщины, занимающиеся делом, да. И вот в этот период уже женщина стала наиболее полно использовать вот мужскую одежду, поскольку вот становясь вот бизнес-леди, она брала опять же таки на себя мужские функции, мужские энергии на себя примеряла, и все вот это отражалось в ее гардеробе, в наличии и превалировании в гардеробе уже мужской одежды в виде вот брюк, джинсов и элегантных, даже если, скажем, элегантных, женских брючных костюмов. Но брючные костюмы эти, они уже немножко поменяли свой крой. Они стали уже более такие откровенные, более обтягивающие, пиджаки укоротились, и, в общем-то, форма брюка изменилась. Вот, я так думаю, вот такая вот история, которая произошла перед нашими глазами. Да? Вот такой наш личный исторический опыт перехода на брюки. Да, это то, что мы можем просто вспомнить на примере своей жизни. И вывод-то какой здесь напрашивается? Одеваешь брюки, и ты становишься мужчиной, ты выполняешь и мужскую работу, и мужские энергии в тебе наиболее полно проявляются. Ну, я бы так категорично не стала заявлять, что ты становишься мужчиной. Не всякая женщина становится мужчиной, одевая брюки. На это есть разные, как бы, причины, да? Но об этом мы еще с тобой сейчас и поговорим, что плохо это или хорошо. Лена, так все-таки плохо это или хорошо, что женщины перешли на брюки? Хороший вопрос. И чтобы ответить на него, я думаю, что можно обратиться к одной интересной аналитической статье Ольги Валяевой, которая уже более 6 лет не носит брюк вообще, и которая провела исследование среди 15 тысяч женщин на предмет вот ношения либо не ношения брюк и как это отражается на их жизни. И вот интересные получились исследования и результаты этих исследований в трех группах женщин. В тех, кто юбки вообще не носит, в тех, кто носит и брюки, и юбки, и тех, кто полностью перешли на юбки и платья. И вот если посмотреть такие результаты, то можно увидеть следующее. Те, кто вообще не носит брюк, страдают от женских болезней почти в 2 раза реже, чем те, кто таким же образом отказывается от юбок. В 4 раза меньше среди женщин в платьях тех, кто страдает от депрессии. Вот такие вот интересные сказочные результаты. Отказавшись от брюк, тех, кто отказались от брюк, они в 3 раза реже испытывают проблемы в отношениях с мужем. В 1,5 раза реже страдают от бесплодия и невозможности забеременеть. Вот такие важные показатели. В 2 раза меньше женщин из тех, кто носит юбки, страдает от проблем с лишним весом, с волосами и даже с кожей. В 1,5 раза меньше среди тех, кто совсем не носит брюки, тех, кто не может найти себя и свое место в этой жизни. В 1,5 раза среди девушек в платьях меньше и тех даже, кто живет в гражданском браке. Вот тоже очень интересный показатель. Более чем в 2 раза реже женщины, которые предпочитают носить платья и юбки, жаловались на опустошенность и нехватку сил. В целом у тех, кто носит платье, в 2 раза лучше складываются отношения в семье, и как с родителями, и с детьми, и даже с окружением, в общем-то. Ну, про мужей мы уже сказали, ну и с коллегами, и подругами также. И в 7 раз среди вот поклонниц платьев меньше тех, кто не чувствует себя женщиной. И на самом деле действительно получается, как не чувствовать себя женщиной, когда на тебе одето красивое элегантное платье или юбка в пол, да? Вот. В 3 раза, кстати говоря, меньше среди тех, кто носит платье или юбки, кому муж не помогает. То есть, когда женщина одевает юбку, то она уже меньше таскает и тяжести, и она уже более женственная и элегантная, и муж больше начинает уже помогать такой женщине. Вот такие вот выводы есть. Но у тех, кто как бы приверженец юбок, есть, конечно же, и свои существенные минусы. Об этом тоже стоит сказать. Вот, это было бы несправедливо замалчивать, потому что получается, что почти 40% опрошенных женщин, те, которые носят платье, сказали, что теперь на их наряды требуется гораздо больше денег, чем просто, когда там, им нужно было там, несколько джинс, например, и там, 10 футболок. Конечно, это обходилось гораздо дешевле. Но зато вот многие отмечали, что это побудило их освоить такие женские искусства, как шитье и вязание. То есть получается, что нет худа без добра. И, конечно, у тех женщин, которые не носят юбки, а носят брюки, чуточку лучше обстоят дела с личным, собственным, так сказать, доходом, поскольку, как правило, такие женщины все обязательно работают. И на 15% женщины в джинсах более удовлетворены своим заработком по сравнению с теми, кто носит платье. Ну, и это, наверное, скорее всего, еще от того, что те, кто носит платье, они часто не работают совсем. Ну и вот смотря на эти все три категории, конечно, видны связи, да, те, кто к привычным джинсам добавляют уже юбочки, они уже начинают выгодно отличаться от тех, кто пока находится в штанах только, вот. И те, есть такие выводы, что те женщины, кто изменили свои представления об одежде кардинально и кардинально перешли уже на платье и юбки, то они своего рода, образно выражаясь, сорвали банк даже. Ну, конечно, и у тех женщин, которые носят юбки и платья, есть тоже свои проблемы разного характера. И не все женские болезни, там и случаи бесплодия лечатся только юбками. Это было бы, конечно, бы смешно. Но юбки могут стать первым шагом. И дальше нужно уже разбираться со своим там, внутренним миром, отношением к мужчинам, отношением в семье там, и так далее. Но в целом они более здоровы и благополучны, как показали результаты вот такого исследования. Что ты на это скажешь, Татьяна? Как твое мнение? Вот то, что ношение юбок очень хорошо влияет на, положительно влияет на здоровье женщины, это объясняется очень просто. Мы знаем о том, что у нас за наше физическое здоровье и за нашу связь с землей, за нашу выживаемость, то есть за нашу приспособляемость вот к физической жизни, отвечают первые две чакры. А первые две чакры, то есть вот исток и зародок, это те чакры, которые ближе всего к земле. А когда женщина одевает юбку, что происходит? То есть, во-первых, как юбка выглядит? Напомним, Лена, потому что я думаю, что уже многие забыли, как выглядит юбка. Да, ты права. Да. Юбка – это такое сооружение, которое имеет пояс, и дальше идет такой широкий расклёш. И если юбка длинная, прямо в пол, то, смотрите, получается образ колокола, и этот колокол, он просто идет к самой земле, и это образуется именно информационно-энергетическая воронка. Женщина, по сути, одевает на себя информационно-энергетическую воронку, которая собирает земную силу, она собирает энергию. А куда она собирает эту энергию земную? Она собирает именно к первым двум чакрам. Вот. А первые две чакры, как я сказала, это как раз вот то, что нам позволяет устойчиво и в здоровом состоянии существовать, жить на нашей земле. И какой момент еще интересный? Посмотрите, если мужчина носит штаны, а женщина носит юбку, то конструкция этих изделий, она какая? Она тоже связана с тем, какое предназначение у мужчины и женщины на этой земле. Про юбку мы уже сказали. То есть юбка – это вот колокол, который собирает земную силу. А у мужчины штаны, они имеют совсем другую конструкцию. То есть там, где у него щиколотки у мужчины, там эта конструкция под названием штаны, она заужена, но зато сюда к поясу она имеет расширение. И если мы еще представим, что славянские штаны имели совсем не такой крой и не такую форму, в которых сейчас в брюках ходят мужчины, то вот он получается и колокол, только колокол, развернутый к небу своей широкой частью. А почему вот у мужчины именно такая конструкция, у мужского наряда? Потому что считается, что отец, мужчина, он должен взаимодействовать с небом, и он должен тянуть энергию небесную сюда, в нашу жизнь. А женщина – это мать, и она должна взаимодействовать с землей. И вот юбка как раз помогает выполнять женщине эту свою роль, а мужчине помогает выполнять эту свою функцию, свою роль именно вот конструкции штанов. Я уже сказала, что славянские штаны, они имели другой крой, то есть они были вот в области детородного органа они имели более широкую такую форму, и что позволяло вот мужской детородный орган содержать в свободном состоянии, то есть вот органы малого таза не были ничем передавлены, и тогда вот и женский, и мужской детородный орган, они наполнялись энергией, у женщины энергией земли, у мужчины энергией неба. И вот именно вот эта одежда помогала нашим предкам и позволяла рожать здоровое потомство. Что мы видим сейчас? Если кто-то вот имеет такой пример в своем окружении, очень часто, я, по крайней мере, сталкивалась с этим, когда молодая пара, прожив там 2-3 года, здоровые физически, нет детей, они проходят все обследования, а мы все знаем, насколько дотошное сейчас медицинское обследование, то есть тебя наизнанку вывернут и все там рассмотрят. И когда эта пара проходит обследование, результат выдает, врачи выдают результат такой – здоровы, то есть и муж здоров, и жена здорова, а детей нет. И врачи не могут ответить на этот вот вопрос. Вот лично в моем окружении, среди моих родственников, была такая ситуация. Вот. И ну, немножко отклоняясь от темы нашей передачи, женщине назначили сразу гормональные препараты. Я спрашиваю, зачем, если ты здорова, тебе же выдали документ, что ты здорова. А врачи не знают, что делать, и не могут объяснить, почему. Вот. А мы можем это объяснить. Почему? А потому что первая, вторая чакра у девушки или у мужа, она просто-напросто имеет какое-то энергетическое искривление, либо провал. Бывает так, что когда на энергетическом уровне смотришь, вот первую, вторую чакру, а там провал. Почему провал вот именно в этой чакре? Это уже тема отдельного разговора, не будем туда в ту сторону углубляться, но вот такая ситуация, провал. И тогда возникает вопрос, медицина не помогает, назначает гормональные таблетки или уколы, которые еще больше портят это здоровье, а выхода нет. И здесь такой интересный факт, то есть проводились точно так же исследования, и здесь такой факт интересный, что этот провал энергетический, оказывается, можно исправить. Лена, как ты думаешь, чем? Я так думаю, что, скорее всего, изменив свою одежду, вот. То есть сняв с себя джинсы, да, которые ухудшают детородные органы. Да, именно ношением юбки, и причем не просто вот юбки, вот как сейчас носят юбки бизнес-леди, юбка-карандаш до колена, эта юбка тоже, она в обтяжку и стягивает вот именно органы малого таза, пережимает кровеносные сосуды, не эту юбку, а именно свободную юбку. И если даже девушка не может носить длинную юбку в пол, ну, понятно, что в общественном транспорте и не очень удобно, достаточно даже если юбка будет до середины вот икры, уже вот этот принцип набора земной энергии и улучшения энергетики первой и второй чакры уже будет работать. Вот. И опять же, немножко, если посмотрим фильмы, которые мы смотрели вот про начало 20 века, там ведь тоже уже не были такие юбки, которые мели пол, мели землю. Были уже юбки укорочены до щиколотки, либо чуть выше, но эти юбки все равно продолжали выполнять свою функцию. То есть вот если носить вот эту, вот такую юбку, то можно исправить вот такой вот дефект в детородных органах. Почему? Потому что детородный орган просто наполнится энергией. Вот и весь секрет. Но еще, конечно, можно, как не только ношением юбки, да, можно заниматься какими-то духовными практиками для того, чтобы накапливать свой потенциал. Вот. Но на это могут уходить годы для того, чтобы наработать высокий энергетический потенциал, который позволит тебе полностью поменять свою энергетику. Ношение юбки делает это очень быстро. Просто очень быстро. И женщина даже меняется в своем проявлении в мир. Почему? Потому что, во-первых, наполняется первая, вторая чакра, и происходит уже пересмотр ценностей у женщины. Женщина начинает себя на энергетическом уровне ощущать по-другому, она замедляется и начинает совсем по-другому взаимодействовать и с миром в целом, и с мужчинами, в том числе и со своим мужчиной. И вот оно, пожалуйста, решение такой непростой проблемы в здоровье таким простым способом. Ну да, я с тобой соглашусь полностью. Это как один из вариантов. Правда, бывают, конечно, разные патологические случаи, которые даже юбки уже не помогут решить. И бывает, что также работает там кармический какой-то закон бесплодия. И, как говорят, Бог не дал родителям детей, да. Но, тем не менее, ты очень красиво так нарисовала картину энергии женщины, как она проистекает и как можно влиять энергетически на устранение бесплодия, что, в общем-то, я думаю, что очень многие девушки, которые хотят стать матерями, пересмотрят свой гардероб. А вот та картинка, которую ты нарисовала про юбку-колокол, прям вот сразу, знаешь, меня вдохновила даже. И мне тоже прямо сейчас уже захотелось одеть такую красивую юбку-колокол. Да, действительно, вот колоколообразные или либо куполообразные юбки, они добавляют женщине еще и хрупкости, загадочности и, естественно, женственности. И манера одеваться, как ни странно это звучит вот в нашем стремительном и урбанистическом мире, она очень влияет не только на женское здоровье, но и на усиление магнетизма со стороны мужчин. И если женщина носит длинную юбку, то это уже влияет на не только на восприятие женщины самой себя как женщины, но и также на восприятие мужчины, женщины как женщины, а не как какому-то среднему полу. И тем самым это как бы улучшает и гармонизирует отношения. Ведь юбка – это не только просто вот какой-то обязательный атрибут женственности. И не, носится она не только для того, что это красиво, да? А ношение юбки имеет также и свой какой-то сакральный смысл. А почему? Как ты уже говорила, и вот здесь я немного дополню, женщина устроена так, что получает энергию снизу от матушки Земли, да? И эта энергия материи, в том числе, она выражается и во всех материальных благах. Недаром Земля там олицетворяет собой изобилие, и это выражено в плодах, и не зря женщину часто сравнивают с землей, как тоже плодоносящую. Вот. А мужчина, он берет энергию сверху, как мы уже знаем, питая и укрепляя свой дух. А вот юбка-колокол, она вот позволяет еще и накапливать дополнительную энергию земли. А где вот мы можем эту энергию дополнительную накапливать? И для чего вообще нужно ее накапливать? А накапливается эта энергия в матке. Матка – это не только место для вынашивания плода женщины. Матка – это также и сосуд, где накапливается женская энергия. А у мужчин, как мы знаем, такого органа нет. И им некуда накапливать энергию с такими качествами. Поэтому они могут получить вот эту энергию только от женщин. Но получается, что когда женщина одевает брюки, либо там особенно тесные джинсы, и она тем самым перекрывает себе эти энергетические каналы связи с землей, зажимает все органы малого таза, закупоривает и движение крови, и энергии, и тем самым она оставляет свой священный сосуд пустым. И ей тогда, получается, нечем делиться с мужчиной. Вот. А как мы знаем, все-таки женская энергия, подаренная мужчине, она делает его и уравновешеннее, и стабильнее, там, и спокойнее, и направляет его действия уже на созидание. То есть такой мужчина, он уже становится созидателем, получив такую дополнительную женскую энергию. А вот агрессивные, грубые мужчины – это те, кто лишен любви женщины, ее там мягкой, ласкающей энергии. И поэтому как бы мы, женщины, иногда обвиняем мужчин в том, что они не, как бы, не полны любви к нам, да, но и не созидательны в этой жизни, и прочие вешаем на них ярлыки, а на самом деле получается, что мы не додаем им соответствующей энергии. Вот, и получается, что в итоге на тонком плане нарушается обмен энергиями. Женщина питает свой дух, укрепляя и усиливая его по мужскому типу и взаимодействовать с мужчиной как мужчина, одев брюки, да, а на физическом плане это уже выражается, может выражаться в болезнях, ссорах и скандалах. И вот здесь еще дополнительно нужно помнить, что вот та женская красота, к которой мы так все стремимся, она еще зависит от уровня женских гормонов. И если такой уровень снижается, то уходит и красота, и здоровье. Вот так вот получается, как влияет юбка Я думаю, что наши предки, конечно, знали все, о чем мы здесь с тобой говорим, потому как мы же все это берем из нашего наследия, не из своей головы. Вот. И все-таки на протяжении всей истории, я думаю, что крой одежды и, как мы сейчас называем, мода, она менялась, но неизменным оставалось такой элемент одежды, как женской одежды, как нижняя рубаха, которая необходимым условием было, чтобы эта часть гардероба была сшита из цельного куска, то есть чтобы она не имела никаких обрезанных линий, особенно чтобы эти линии не проходили по линии талии. То есть наши предки очень глубоко понимали, как одежда влияет на потоки энергии, которые идут от земли к женщине. И вот эта вот нижняя рубаха, она сохранилась, ну, где-то в деревнях, наверное, и до середины прошлого 20 века. И вот эта вот цельность этой нижней рубахи имела очень большое значение. То есть, как я уже сказала, внешние обстоятельства уже менялись, и не было возможности носить вот эту одежду полностью всю верхнюю цельную, но нижняя рубаха всегда была цельная, которая и позволяла женщине сохранять свою цельность, прежде всего, энергетическую. Ну да, теперь понятно становится, почему вот на сегодняшний день, например, служители культа до сих пор носят вот такие рясы, длинные одеяния, да, то есть они тоже, получается, своим образом сохраняют вот эту вот энергию. И, наверное, вот некоторые народы, которые тоже до сих пор, например, даже мужчины носят вот длинные белые одежды на Востоке, наверное, тоже они вот как-то традиционно накапливают эту энергию от земли дополнительную. Возможно, это так. Да, и обрати внимание, вот царские костюмы более раннего периода, не вот эти царские мундиры, которые уже последние цари носили, военные мундиры, я имею в виду, а именно вот царская одежда, она ведь тоже представляла из себя такое вот, можно сказать, платье, которое уходило в пол и не имело никаких поперечных линий. То есть об этом знали, вот эту информацию знали, ее использовали в своей жизни. Ну да, если, как говорится, как нам известно, картины там про Ивана Грозного, его одежда, либо там уже из советских фильмов, да, царская одежда в пол. И, например, если вспомнить фильм «Иван Васильевич меняет профессию», то там, когда ему выдали этот тренировочный костюм, одеть, он сказал: «Бесовская одежда». Да, поистине бесовская одежда, потому что, когда он надел этот тренировочный костюм, он его просто обтянул всего, как сейчас нас обтягивают современные джинсы. Да, вот, посмотрите на себя и почувствуйте разницу, называется. Да. Узкие джинсы, они не только некрасивы, но они еще и приносят вред нашему здоровью, потому что они перетягивают очень сильно ноги. Они ведь не просто узкие, они обтягивающие, очень плотные. И если женщина в таких джинсах еще и пойдет на работу и пробудет в них целый день, и будет еще сидеть за компьютером или просто где-то за столом сидячая у нее работа, то эти джинсы, они просто впиваются в бедра, в ноги. А как известно, вот в области бедер именно проходят очень важные кровеносные сосуды. И когда они пережимаются, то нарушается кровообращение во всем нашем организме. Известно ведь, что если происходит нарушение в одном каком-то отделе системы, то это приводит к нарушению во всей системе. А система кровообращения выполняет очень важную роль в организме. Но и кроме того, что эти джинсы очень узкие и перетягивают кровеносные сосуды, еще ведь есть мода на джинсы с заниженной талией. А посмотрите внимательно на эти джинсы, особенно зимой, когда девушка или женщина идет в этих джинсах с заниженной талией и короткая курточка. Стоит ей только поднять руку или сделать какое-то движение, наклониться, у нее открывается что? У нее открывается спина, а спина – это почки. То есть зимой в наши лютые морозы у женщины открытые почки. А что такое открытые почки? Это застуженные почки, простуженные. А почки – это связь с родом на тонком плане. это не просто какой-то физический уровень, а на тонком плане и сакральное значение вот этого органа – это связь с нашим родом. И то есть мы, нося или одеваясь в такую одежду, мы лишаем себя связи с родом, когда мы простужаем наши почки. Ну да, получается, что еще бы я добавила, мало того, что джинсы все стягивающие, да, перетягивающие кровеносные сосуды, они еще часто и дырявые. То есть к тем узким джинсам добавилось сегодня, вот уже даже не один год, как продолжается мода на так называемую рвань. И не только молодежь носит такие рваные джинсы, но и мама молодежи. И получается, что иногда видишь и ребенок, и мама, и там дочка, все идут в дырявом во всем, да, то есть вся семья дырявая. Получается, что они несут на себе рваную энергетику. То есть дырки здесь как даже как худоба, а худоба – это не всегда здоровье. Худоба – это как раз говорит о том, что это не здоровье. Мы еще наши бабушки знали об этом. И в нашем детстве предупреждали и там спрашивали, что ты худые носки-то одел. А худые равносильно рваным носкам. То есть нельзя было одевать рваные носки, потому что там как бы нарушало целостность энергетическую. Да? И получается, что нося вот такие вот худые, то есть рваные джинсы, мы теряем энергию, теряем свое здоровье. То есть имеем не целую энергетику, а рваную в таких джинсах. И это не только неэстетично, но и вредит нашему здоровью. Вот мне интересно, теперь, когда мы знаем вот эту информацию, когда у нас есть эта информация, мне становится понятно, почему моя бабушка всегда зашивала самые маленькие дырочки даже на одежде. И жили они не бедно, в достатке, я бы сказала. Но меня вот тогда это всегда удивляло. У нее все было аккуратно заштопано, все было аккуратно зашито, никогда не было никакой ни рванины, ни худобы. Потому что все-таки наши предки, они обладали вот этой информацией, как мы теперь понимаем, той информацией, что через дырки на одежде утекает энергия. А какая энергия? А на какой орган или на какую часть тела приходится дырка? Вот оттуда, с этой части тела и с этого органа энергия и утекает. А вот посмотрите, эта мода на джинсы, она с дырками на джинсах, она ведь пошла вначале с какой части? Она пошла с коленей. И вначале на коленях были маленькие дырки, просто прорези, как будто действительно они естественным путем порванные. И я так вот себе думаю, такая мысль пришла мне по ходу, возможно, те, кто вводил эту моду, они понимали о том, какую моду они вводят, потому что утечка энергии с колен – это очень наносило большой урон всему организму. Что такое колени? Колени – это те суставы, в которых накапливается энергия нашего рода. То есть, когда мы одеваем штаны с дырками на коленях, через эти дырки утекает энергия нашего рода и поддержка нашего рода. Ведь у нас даже есть слова «поколение», «семь колен предков», вот, которые содержат в себе вот эти вот слова. То есть представьте себе, что, нося такие джинсы или одевая такие джинсы, какую энергию вы теряете, энергию какого качества вы теряете. А ведь сейчас, в последнее время, уже пошла мода на дырявые джинсы не просто вот на коленях или отдельные какие-то дырки. Передняя поверхность брюк, она вся в дырках. То есть получается, что ноги вообще полностью теряют энергию. А что такое ноги? Это невозможность двигаться вперед. Не просто на физическом уровне невозможность ходить, но и в духовном плане это невозможность двигаться вперед, невозможность развиваться. Ну, я думаю, те, кто носит такие джинсы, они об этом еще даже и не думают. И, наверное, вот ты про колени хорошо рассказала. Я думаю, неспроста также здесь нужно задуматься, что не очень хорошо носить юбку выше колена. То есть, наверное, неспроста юбка обязательно должна была прикрывать колени. Это было святое. И еще несколько слов о юбках. Что еще можно сказать о длинной юбке в пол? Сегодня, между прочим, и юбка в пол уже не та. Она полностью утратила свои магические свойства. А почему? Во-первых, потому что она не всегда из натуральных тканей, да? А еще мы знаем, что издревле шили любую одежду из цельного отреза материи, как мы уже говорили. Да еще к тому же по квадратуре круга в пядевой системе. И тогда, значит, одежда вся, она была как бы живой и обережной. Кроме того, одевались еще и подъюбники. И подъюбники эти были и множественные, и обязательно из белой ткани, и обязательно, конечно же, из натуральной ткани. Вот. И, как мы знаем, еще относительно недавно, например, там в казачестве носили вот такие вот подъюбники, их было несколько, и в том числе и с кружевами по подолу. А чем еще может быть полезна вот нам такая правильная юбка? То есть вот такой правильной юбкой можно было раньше привлечь в свою жизнь определенные события. А как это работало? В общем, юбка приподнималась с двух сторон, чтобы образовалась такая некая зона, в которую складывались сладости, например. И следом тогда можно было угостить мужа для того, чтобы у него, например, на работе была большая прибыль, да? А таким же образом можно было привлечь еще и, к примеру, работу, если была такая необходимость. В этом случае к сладостям кладутся монеты, которые нужно немного потрясти со словами, что вы привлекаете хорошую работу там, для мужа, либо там, для себя, если вы работаете, в общем, в зависимости от того, в чем вы нуждаетесь. И в конце нужно добавить «пусть добро хранится и приумножается». Ну, конечно же, мысль эта должна быть у вас ясной, четкой и правильной. Ну, а потом, значит, монеты из этой юбки положить в копилку, а сладости раздать людям. И вот такой вот, как бы, краткий экскурс в бытовую магию, и это далеко не единственный пример бытовой магии, которую можно было вот использовать при помощи правильной обереговой юбки. Да, юбка поистине волшебна. Попробовали бы мы сейчас что-то такое сделать с нашими узкими джинсами? Ясное дело, у нас бы ничего не получилось. Лена, у меня о детях есть вопрос. Дети смотрят на нас и точно так же ходят в узких джинсах. Да мы и сами в самом маленьком возрасте одеваем на них эту одежду. И я думаю, что таким образом мы уже с детства закладываем основания для нарушения их физического здоровья. Ну да, в общем-то получается, что пример родителей дети перенимают то, что видят. И, конечно же, важно это помнить. А что мы сегодня видим среди наших детей, раз уж речь пошла о детях? Вот конкретно скажу об одежде девочек. Она также утратила свою привлекательность. Девочки тоже перестают носить платьица, глядя на мам в джинсах. Раньше девочку же как наряжали, как куколку, красавицу, красивые платьица, пышные юбочки. А теперь уже с детства получается, что мы одеваем девочек в брючки, джинсы там всех мастей. Конечно же, молодым мамам нравится поиграть в куклы со своими дочками, обряжая их там в разную одежду. Но все-таки нужно прививать с детства детям вкус к красивой женской одежде, которая несет вот правильные энергии. И вот здесь вот мне вспомнился такой пример, что сегодня даже на сценах консерваторских залов девочки не всегда одеты в платье. Это из практики вот моего наблюдения могу сказать, что, побывав на одном из концертов награждения участников детского музыкального конкурса музыкальных школ Москвы, который проходил в малом зале консерватории, я обратила внимание на то, что дети, которые участвовали и в концерте, и в торжественной части награждения, вот девочки, они не все были одеты в платье. И иногда на сцену выходили девочки-пианистки, скрипачки, действительно нарядные, в элегантных бальных платьишках, в длинных. А иногда выходили виолончелистки и те, кто играл на органе, в джинсах и в каких-то немыслимых кофтах. И это выглядело совершенно неэстетично и непразднично. И это было, можно сказать, вальма-матер классической музыки у истоков красоты. Так что говорить об остальном. Поэтому я призываю всех родителей обратить на это внимание и с детства девочек одевать как девочек, воспитывать у них вот вкус к женственности, одевая их в платье. Конечно, это лучше делать собственным примером, поэтому мамы должны сами носить платье. И вот еще, Тань, извини, еще, кстати, хотела заметить, вот не далее, как вчера была тоже в консерваторском училище, и тоже обратила внимание, что все студентки поголовно в джинсах. Но еще что привлекло мое внимание, это объявление, которое висело на двери гардероба. И что было на нем написано? Вход в академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени Чайковского в шортах, бриджах, открытых майках, пляжной обуви запрещен. Ты представляешь, такое объявление даже невозможно 15 лет назад было, а такое в голову не могло прийти, что можно повесить на двери консерватории или училища консерваторского вот такое объявление. А теперь вот висит, вот такие нравы мы имеем сегодня. Да, я думаю, что джинсы на сцене малого зала консерватории выглядели уродливо. И смешно, и грустно. Больше грустно, конечно. Мы с тобой ведь не запугиваем народ. Мы хотим обратить внимание на то, как влияют узкие брюки или постоянное ношение брюк на здоровье человека и на внешнюю сторону нашей жизни. Опять я говорю про джинсы в консерватории, на это уродство. Мы не призываем немедленно отказаться от брюк. Мы понимаем, что жизнь сейчас очень активная, и есть такие ситуации, когда нужна спортивная одежда, и брюки, и джинсы в том числе. Но если нет возможности совсем отказаться от брюк, тогда давайте носить их ко времени и к месту, чтобы это не выглядело уродливо и карикатурно. Не нужно носить постоянно узкие обтягивающие джинсы. Пусть брюки будут свободного покроя, а что касается женщин, пусть они будут женского фасона, чтобы они не выглядели рабочей одеждой, ведь вот эти узкие джинсы, они действительно смотрятся как спецодежда. К тому же еще и вредят нашему здоровью. Ну да, ты права. Сегодня невозможно современной женщине полностью отказаться от брюк в своем гардеробе, особенно в спортивной жизни, да? Ну, по крайней мере, поменять их на более свободные – это нам по силам. И вот здесь еще хотелось бы нашим модельерам пожелать такое небольшое пожелание высказать, что хорошо бы, чтобы застежка на тех брюках, которые мы все-таки оставим в своем гардеробе, была не спереди, а сбоку. И почему нужно так? Вот. Если делать застежку спереди, то это приводит к избытку мужских гормонов. И поэтому застежка спереди, вот там на джинсах, на брюках, она особенно опасна для тех девушек, которые еще не рожали. Вы сами понимаете, что накопление мужских гормонов для нерожавшей девушки – это противопоказано. Вот. Женщина, которая не хочет иметь детей, пусть носит, как говорится, как хочет, как говорят некоторые. И это, кстати, знали еще портные наших дедов и прадедов. И они вот в свое время говорили, что нельзя делать застежку спереди, поскольку это насыщает женщину мужскими энергиями. И лучше вообще без застежки такой бы делать брюки. Лена, я думаю, мы можем еще много говорить на эту тему и рассказать много интересного. Кстати, вот вопрос. Кто из женщин знает, как правильно снимать и одевать юбку? Вы скажете, а что, есть какие-то секреты или правила? Да, есть. Посмотрите на сайте нашего радио статью на эту тему. Мы с тобой, Лена, дали достаточно информации, и наши слушатели сами сделают для себя выводы. Носить, не носить. Главное ведь услышать информацию, а выбор делает для себя каждый сам. Ну да, и во всем, конечно, должна быть мера. И я думаю, что, наверное, неспроста в свое время женщина стремилась освободиться от тисков корсета, например, и поэтому пришла к такой свободной одежде, как брюки. Но сегодня эти брюки стали тоже тисками в некоторых моментах, от которых вновь надо освободиться. Давайте все же носить платья и юбки, свободные брюки, если необходимо, и дабы не обкрадывать вот самих себя энергетически, мы за юбки и платья, за женственность, красоту и женские энергии. Вот на этой позитивной ноте мы с тобой и заканчиваем нашу передачу. До свидания, дорогие радиослушатели. С вами было Народное славянское радио. Программа «Давайте поговорим», и мы, ее ведущие, Елена Сидорович и Татьяна Беленко. До свидания, всего вам доброго, до новых встреч. Всех благ. До новых встреч. Штурмовать далёкое море посылала нас. страна.